Глава 5. Бега. Из-за неизвестного и вряд ли легального препарата мозг перестал нормально функционировать и адекватно воспринимать информацию. Так что сам факт, что ксеносы отвели Айси в одну из камер, раздели и подвесили за руки, как тушу животного в голофильме о скотобойне, не казался из ряда вон выходящим. Обстановка тоже напоминала декорации подобных картин. Уныло-серые стены, непонятно пугающее оборудование и сливное отверстие в полу. Вариантов, что с ней будут делать, было несколько. Ни один не радовал. Но Айси не угадала. Автоматическая система занялась наведением чистоты и красоты ее тела. Процедуры можно было назвать в какой-то мере даже приятными. Щеточки щекотили, струи воды, бережно массируя, омывали кожу. А еще они помогли немного прийти в себя. Айси проворачивала запястье в ремнях, надеясь, что получится освободиться. Закончить задуманное она не успела. В камере появился обнаженный по пояс Канели. Сухой торс без малейшей мускулатуры был обтянут мертвенно-зеленоватой кожей, живой труп. Хотя, возможно, в создании спецэффекта играло роль и скудное освещение. Зато взгляд Канели горел концентрированной похотью. Айси не могла перепутать. Но и на такой исход она рассчитывала. Когда тебя продали в рабство, питать надежды, что честь останется незапятнанной, было по-детски наивно. Канели провел ладонью по позвоночнику Айси, сжал пальцами ягодицу, потом погладил по груди, словно оценивая гладкость кожи, и стал спускаться к низу живота. Прикосновения вызывали отвращение, Айси еще не могла полностью совладать со своим телом, но инстинктивно дернулась, вырвавшись из пут, и попятилась в угол, с трудом удерживаясь на ногах. Стенка была скользкой, и Айси сползла на мокрый пол, всю ненависть вложив во взгляд и тихое шипение. «А ты сильная», — злорадно улыбнулся Канели. «Превосходство было на его стороне». Но поползновение он внезапно оставил и скрылся за ширмой. Айси попыталась встать, однако вновь упала, ударившись головой. Квадрат потолочного светильника плавно затух, отпечатавшись на сетчатке. Что будет дальше, уже не важно. Айси проиграла эту войну, и теперь ее жизнь летит к человеческим чертям. О религии рёнцев она ничего не знала. Очнулась Айси уже в камере, на чистой и узкой постели, в светлой новой одежде и без неприятных ощущений в теле. Даже травмированный висок ломило лишь слегка, видимо, обошлось без серьезного ушиба. Все выглядело так, словно Айси действительно просто домыли, вытерли и перенесли на кровать. Но полноценно выспаться ей не дали, за прозрачной дверкой слышался шумный диалог. Его смысла Айси не поняла бы все равно. Ксеносы общались на своем, щелкали, булькали и выдавали высокие переливчатые трели. «Они говорят, у тебя хорошая фигура». В камере напротив сидела бледная девушка, до болезненности худая и слишком мелкая в сравнении со среднестатистическими земными женщинами. «Чтобы они понимали своими тараканьими мозгами», проворчала Айси и попробовала сесть. Ясность сознания не означала, что вернулась координация, но добиться задуманного удалось. «Понимают же, не зря масти их держит», — сказала девушка с сильным акцентом, а потом хищно и безобразно улыбнулась. И Айся лишь тогда поняла, что она, скорее всего, не человек, и в удивлении округлила глаза. «Что? Я Фирс. Они с девкой перепутали». Смех был нервно устрашающим до мурашек по коже. «Теперь только в расход. Я для работы не гожусь. И помогать им не буду». «Работы?» — переспросила Айси. «Той самой, готовься», — рассмеялась она. «Канели просто еще не придумал, кому тебя загнать». «А большой выбор?» Айси, конечно, удовольствия от беседы не получала, но лишняя информация была нужна как воздух. «Ну, мест 5 точно есть». Айси уже не была так уверена, какого пола ее собеседница, потому что не знала ничего о расе под названием Фирс. «Но тебе в любом случае не понравится. Ты же нас не дотрога». «Кто сказал?» Айси сочла, что ничто не сможет ее удивить. но чуть не поперхнулась слюной после фразы Фирса. «Так ты ж канали обломала, не я?» — хрипло захохотал Фирс, широко открывая рот, существенно шире, чем это мог сделать человек. «Может, он не в моем вкусе?» — поморщилась Ася. «Я бы в нормальной обстановке его послала». «А, не, это так не работает. После укольчика все мужики сразу в твоем вкусе будут, если они тебя вообще интересуют». Зубы Фирса были острее человеческих, а челюсти, похоже, обладали нестандартным строением. «Хорош болтать!» Шестилапые, с интересом слушавшие разговор Фирса с Айси, кинулись в рассыпную. Появившийся в коридоре Канели сильно изменился. Вымыл и уложил волосы, оделся в официальный костюм и стал больше похож на какого-то дельца. Или, скорее, сутенёра. «Хотим, болтаем». Фирс продемонстрировал возможности трансформации челюстей. Пасть существа была поистине огромной. «Тварь!» — брезгливо поморщился Канели и обратился к Айсе. «А ты спалась? Вставай!» «На работу!» — пропел Фирс. «Заткнись!» — рявкнул Канели. Вопреки постулатам гуманизма, Айси, обреченный на смерть Фирс, тоже раздражал, да и своя шкура была ближе к телу. «Только попробуй удрать, сразу сдохнешь!» Канели о покупателе распространяться не стал, зато показал на ошейник. Видимо, пленница выглядела недостаточно впечатленной. Для пущего эффекта Канели дотронулся до пульта на запястье. Ощущения были неприятными, но терпимыми, хотя Айси без демонстрации поняла, что с ней не шутят. Пришлось позволить себе снова помыть и одеть. Шелковистый и расшитый тесьмой костюм объективно смотрелся красиво и старомодно, подчеркивая соблазнительность форм, но не демонстрируя больше положенного правилами приличия. Ожерелье на шее было изготовлено в том же стиле. Айси с чем-то подобным сталкивалась в исторических материалах, но в свете последних событий предпочла собственной наружностью не восхищаться. Для дела шнарядили, которое Айси точно не понравится. Канели заставил Айси покрутиться перед большим зеркалом. Кажется, он нервничал, оценивая итоги трудов. Регулярно поправлял свои редкие волосы, вновь сделав их сальными. Было очевидно, что результат его не удовлетворил. Пара щелчков Канели приказал паукам-ассистентам нанести на нижние веки Айси прохладный крем. Цвет ее лица, видимо, казался ему недостаточно здоровым. Легкий блеск на губы и тушь для ресниц закончили нехитрый макияж. Волосам тоже придали лоска, соорудили простую, но элегантную прическу. Айси заметила, что преобразования не имели цели добавить облику, вызывающей сексуальности или вульгарности. Когда живой товар наконец заблистал красотой, Канели повел Айси к лифту. Сопровождали их, к неудовольствию Айси, два охранника из людей. Ошейник в ближнем бою не всесилен. Можно попытаться вырубить Канели, сломать пульт и вырваться. Но два бугая стали очевидной преградой для выполнения этого крайне рискованного плана. Процессия не стала добираться пешком. Загрузились в серый от пыли гравикар. Айси прикусывала язык, чтобы не ляпнуть лишнего, но уже поняла, что содержание борделей дает неплохой доход. Разрухи, как у пиратов, здесь не наблюдалось. Или они были вынуждены держать марку. Уважаемые люди передвигаются на приличных машинах, прилично одеваются и продают в рабство не менее прилично выглядящих людей. Айси рассматривала улицы через зеленоватый стеклопласт. Пешеходов было больше, чем транспорта. Во всяком случае, механического. По улицам вышагивали крупные ящеры с длинными шеями и хвостами. На их покатых спинах восседали наездники. Монстров понукали хлыстами. Видимо, ящеры были не только покорными, но и грузоподъемными. Закрепленные на них огромные корзины вмещали десятки стандартных контейнеров. Путь гравикара проходил через весь город. Этажность построек уменьшалась, зато высота заборов, ограждавших часть из них, наоборот, росла. Однако никакие стены не могли укрыть заметный издали дворец. Айси такое видела в голофильмах, но в жизни колоссальность строения ошеломляла. «Там живет самый главный?» — спросила она у Канели без надежды на ответ. «А ты еще и сообразительная», — сидевший напротив сутенёр усмехнулся. «Мы же не туда едем?» Айси, как и Канели, нервничала, поэтому решила воспользоваться моментом и поболтать. «У самого главного есть бордель?» Канели посмотрел на нее с прищуром, но не ответил. А на Айси неожиданно снизошло озарение. Или гарем. «Очень сообразительная», — эхом повторил Канели, оставив Айси вариться в собственном соку вместе с неприятной догадкой. Каждая секунда движения гравикара приближала Айси к незавидной участи, и она с отчаянием просчитывала возможности для побега. Увы, обстановка не предвещала ничего обнадеживающего. Дом самого главного охранялся гораздо лучше, чем здание администрации на Кадабе. Изнутри дворец выглядел куда приятнее, чем обитель масти. Строгие и, скорее всего, баснословно дорогие интерьеры буквально вынуждали Айси выворачивать шею, если она бессильна и беспомощна, хотя бы получит впечатление. И лишний раз убедиться, что никаких лазеек нет. Они шли вдвоем, оставив телохранителей в гравикаре. Несмотря на то, что Канели знал дорогу, напряжение чувствовалось в каждом его движении. А вот Айси расслабилась. Она глазела по сторонам, не успевая восхищаться интерьером дворца. Особенно ее поразили огромные окна, арки, фонтаны и рукотворные водопады, а еще растения во внутренней галерее. Деревья всегда нравились Айсе, но так сложилось, что по-настоящему красивые экземпляры в местах ее обитания отсутствовали. Охранники, привратники и все, кто встретился им по дороге, были людьми. Вышколенными, одетыми в униформу или в гармонирующие с обстановкой по цвету костюмы. Ни одного взгляда в свою сторону Айси не заметила, не заслужила рабыня внимания тех, кто работает на сильного мира сего. Впрочем, и Канели для них явно относился к низшему сословию, поскольку его приветствовали через губу. «Господин Оди готов принять вас». Статный мужчина в светлом пиджаке надменно указал им на лифт. Выправкой он напоминал Айси полковника Петерса, но все остальное в его наружности показалось ей пугающе неестественным, включая оттененные ярким загаром серебристые волосы. Когда они поднялись на нужный этаж, слуга провел их на террасу, с которой открывался вид на гористую местность. Словно усланные бархатом склоны вдалеке, манили Айси. Но она быстро столкнулась с необходимостью вернуться в реальность. На площадке размером с терминал Альфы, кроме бассейна, раскидистых и добавших уютную тень деревьев, Айси заметила и подобие трона. На нем восседало, если можно так выразиться, существо, даже близко не напоминающее гуманоида. Скорее, это был ящер, способный держать верхнюю половину туловища вертикально. Серая чешуйчатая кожа поблескивала в лучах света, а крупные красные глаза, отрешенные и одновременно хищно, следили за визитерами. Айси почему-то решила, что самый главный — человек, раз на него работают люди. Очевидно, она всерьез промахнулась в своих наивных суждениях. Да и седалище Уди, именно так звали господина, окружали не только люди, но и четырёхглазые гуманоиды. Однако взгляд Айси выхватил из их толпы девушку, темнокожую, с волнисто-красно-рыжими волосами по плечи, в невесомом и очень откровенном платье. «Ваша несравненная!» — Канели припал на одно колено. Охранник толкнул Айси на пол, чтобы и она должным образом поприветствовала рептилоида. Айси удержалась на ногах и сочла склоненную голову достаточной степенью учтивости. Но Канели активировал ошейник. От резкой боли она практически упала. «Примите в дар! Зачем нам это?» Наморщив матовый лоб, презрительно сказала девушка и сделала несколько размашистых шагов к Айси. Теперь кривились ее пухлые губы. «Чёрт!» Поднявшийся Канелли нервно сглотнул, но отключил разряды, так что Айси смогла выпрямиться и тоже встать. Девушка выглядела чересчур экзотично. На Айси оценивающе смотрели зеленые глаза со звериным рисунком радужки. «О, Диана страшная!» — фыркнула девушка и бросила короткий взгляд на рептилию. Айси невольно вскинула бровь. Так ее никогда не характеризовали. Или дело в конкуренции? Судя по всему, девушка одна из наложниц. Наверняка из фавориток, соперницы ни к чему. Тем временем Канелли побледнел еще сильнее. Оди сказал что-то на своем четырёхглазому по правую руку, то есть лапу. Девушка состроила страдальческую мину, явно не обрадовавшись реплике. Зато Канелли разулыбался, угодил подношением. А девушка, закусив нижнюю губу, с пристальным и недобрым интересом продолжила рассматривать Айси, словно хотела найти в ней какой-то изъян. Айси изображала, что ей плевать, кто в своем уме захочет попасть в гарем к ящеру. Вот и она не хотела, и обрадовалась бы, если б наложница назвала причину для отказа. Куда Канелли определит Айси дальше, пока неизвестно, но проблемы лучше решать по мере их поступления. «У нее грудь маленькая», — наконец выдала девушка. Но это, похоже, не могло изменить решение Оди, который, раздувшись в районе чешуйчатого живота, беседовал со слугами. Казалось, девушка из свиты уже бросила свою затею и сдалась, но внезапно к ним подошел еще один четырёхглазый и жестом трёхпалой руки поманил Айси к себе. Та наклонилась, не совсем понимая, чего от нее хотят. Желтые глаза с горизонтальным зрачком моргали несинхронно, и Айси стало некомфортно от близкого контакта. Особенности мимики этой расы, как и языка, Айси не знала, потому и не могла понять, почему Канелли вновь заволновался, а девушка хищно улыбнулась и отступила назад. Охрана Оди, наоборот, приблизилась. Оди утробно заурчал, выслушав клёкот четырёхглазого, а наложница, уловившая суть разговора, с наигранным возмущением воскликнула. «Канелли, ты притащил сюда Ксеноса?» «Я...» — сутенёр задрожал и начал заикаться. «Нет, это...» «Ты хотел обмануть Оди?» — зловеще прищурилась девушка и обратилась к Айсе. «Ты человек?» «Нет», — честно ответила она. «Я Рионка». Заявление вызвало разноголосый галдёж у свиты Оди, а Канелли еле слышно прошипел. «Почему молчала?» «Меня никто не спрашивал». Айси не видела смысла скрывать, но всеобщее оживление ей совсем не нравилось. Айси не понимала, что в этом страшного. Ксеносы сосуществовали на Нгуре вместе с людьми. Сам Оди был ксеносом. Но в силу незнания местных порядков Айси опять заблуждалась. Канелли уже по-настоящему затрясло. Он покрылся мелкими каплями пота и, кажется, мог прямо сейчас упасть в обморок. «Масти ответит за это!» Взвизгнула девушка. «Он хотел убить Оди! Неужели не знал, насколько рионцы опасны?» «Нет, пожалуйста!» Канелли полницей ухватился за подол ее платья. «Пощадите! Кшек не досмотрел! Она выглядит как человек! Подождите, я убью ее!» Пальцы сутенёра потянулись к пульту, но один из охранников сорвал браслет с руки и передал его девушке. Языковой барьер не позволял следить за ходом беседы, но по накалу происходящего Айси догадывалась, что Оди, изредка и многозначительно всхрюкивая, обсуждает с советниками наказание для Канелли и решает, какая участь будет уготована нежеланному и, по его мнению, смертоносному подарку. За несколько минут ситуация уже слишком много раз меняла свое направление, и прогнозы казались неблагодарным делом. Айси смотрела на горы и ощущала полную беспомощность. Примешивалось что-то еще, что на фоне волнения разобрать было невозможно, словно интуиция вновь включилась, но не могла найти правильного пути, чтобы передать Айси тайные послания. «Бега!» — огласила вердикт девушка. «Если повезет, останешься жив». «Но я...» Заблеял Канелли и воздел руки к серовато-голубому небу со сгустками редких и бледных облаков. «Не надо, прошу вас. Рёнг тоже в ущелье», — распорядилась она. И, покачивая бёдрами, как настоящий победитель в схватке, направилась к воде. «Пожалуйста, нет, ни!» — закричал ей в спину Канелли, и Айси догадалась, что бега в ущелье — мероприятие с однозначно летальным исходом. «Ты этого заслуживаешь, Канелли», — мстительно сказала девушка и расположилась на хвосте рептилоида, вальяжно закинув ногу на ногу. Истерика Канелли Айси волновала только потому, что из-за неё было невозможно узнать, что такого страшного в бегах и как они проходят. Охранники Оди, естественно, разговаривать с пленницей не собирались и надели наручники. Видимо, у рионцев в этих местах была дурная слава. Канелли браслетами не одарили, совершенно справедливо решив, что он и без них ничего, кроме причитаний и валяний по полу, не учудит. Чуть позже выяснилось, что казнь, то есть бега, проводится в каньоне на значительном удалении от города. Туда полетели на исполинском атмосферном корабле с открытой верхней палубой, обустроенной по типу террасы во дворце. Только на трон уже села Ним. Айси окончательно утвердилась в выводе, что это любимая наложница оставшегося на земле Одзи. Ящер, видимо, подобные развлечения не интересовали. От скуки Айси вновь принялась рассматривать живописный ландшафт, периодически ловя на себе взгляд девушки. Однако та больше не подходила. Зато внимание от охранников было хоть отбавляй. Айси взяли в кольцо, словно Рионка считалась дьяволом во плоти. Нгура Айси искренне нравилась. Она даже жалела о том, что попала на планету невольницы, а не как турист. Да и вообще, Айси в своей жизни видела только Кадаби, но почти всё драгоценное, как выяснилось, время провела в замкнутых пространствах станции и космических кораблей. Если бега закончится для неё плохо, то больше она не увидит ничего. А вероятность трагического исхода, по всей видимости, была чертовски высокой. После долины с пологими холмами и полянами жухлой низкой травы горы стали круче и выше. Их уже не покрывала растительность, а только коричневый камень с россыпями серого. Между двумя острыми пиками и находилось то самое ущелье, узкий в сравнении с кораблём коридор в отвесных скалах. По оживлению свиты Ни стало понятно, что корабль прибыл на место. Те приблизились к ограждению и с интересом смотрели вниз. Девушка вела себя как капризная королева, но тоже покинула трон. Переоделась для случая в максимально облегающий костюм белого цвета. Вырезанные её спине и животе открывали полоски тёмной кожи, а рыжие волосы развивались на ветру. Защищавшее от внешних условий силовое поле по краям палубы действовало слабее. «Начнём?» — с ухмылкой спросила она, когда корабль завис над расселиной. «Пощадите!» Канелли, плача, пополз было к ней, но охранники его не подпустили. «Ну же!» — на губах девушки появилась игривая улыбка. «Если они не придут, уцелеешь. Если придут, убежишь». «Нет, нет, нет!» Канелли волоком тащили к грави-платформе. Айси шла сама. На первый взгляд место не казалось опасным, но услышанное «они» вызвало тревогу. Что придётся бежать, следовало из самого названия мероприятия, и Айси пожалела, что на ногах красивые и неудобные туфли, гармонирующие с роскошным одеянием. Охранники молниеносно спустили их на дно ущелья и выгрузили с платформы, после чего сразу же поднялись наверх, на корабль. Канелли тут же кинулся к каменной стене и попытался взобраться на неё, но зацепиться за практически гладкую, отполированную ветром скалу не смог. Последняя попытка закончилась падением в пыль, и Канелли больше не поднялся. Лежал и жалко всхлипывал. Айси скинула туфли и пальцами ног ощутила приятное тепло. Впервые в жизни она стояла босиком на несозданной людьми поверхности. Если бы Ася знала, чего бояться, она бы, конечно, уже боялась, но чутьё упорно не давало скатиться в панику. Всё будет хорошо, выберется. «Если повезёт», — добавил разум. «Эй!» — крикнула Ни с высоты. Ася задрала голову, но толком разглядеть девушку не смогла. Зато услышала звук падения на землю какого-то предмета в нескольких метрах от себя. В воронке пыли она обнаружила браслет, пульт от ошейника. В раскалённом воздухе эхом разнеслись три оружейных залпа, и Ася поняла, что времени разбираться, как снять оковы, пока нет, поэтому просто надела браслет на левую руку. Пару минут ничего не происходило, а потом Айси почувствовала вибрацию ступнями, чуть позже услышала низкий гул. Голофильмы с эффектом присутствия были недешёвым развлечением, но Айси периодически выбиралась на сеансы и, пользуясь этим опытом, решила, что к ним приближается нечто огромное. Каннелли взвыл на высокой ноте и принялся носиться кругами на четвереньках. Айси застыла на секунду, думая, что делать, и побежала. Возможность увидеть, что по ущелью с огромной скоростью мчится стадо двуногих ящеров, не стоила собственной жизни. Хотя Айси при всей своей нечеловеческой стремительности всё равно оказалась медленнее. Первые животные обогнали её довольно быстро. Сине-зелёного цвета, с красными гребнями, выше 2 метров ростом, с короткими когтистыми верхними лапами и вытянутыми пастями, усеянными острыми зубами. Первое время Айси как потенциальная добыча местную фауну не заинтересовала, но её могли затоптать. Она наивно посчитала, что так, возможно, и погибали все участники бегов, а чтобы выжить, нужно лишь умело лавировать между ящерами, контролируя пространство вокруг себя. Однако Айси опять не угадала. Получила чувствительный удар по спине и чуть не упала от неожиданности. Кожа загорелась от боли, из глубокой царапины побежала кровь. Ещё один ящер сорвал ожерелье, к счастью, оно без особых усилий разлетелось на части, и Айси сохранила равновесие. Теперь ей приходилось уворачиваться от когтей и даже от зубов. То, что ящеры запросто могли оттяпать руку, было очевидно. Ей удавалось это с переменным успехом. Шелковистый костюм вскоре был разодран в клочья и скорее мешал, чем защищал. Но главными проблемами Айси оставались многочисленность стада и длина ущелья. Она поняла, что долго не протянет. Прижаться к скале и переждать тоже не получится. Снесут, растерзают и растопчут. Молнией, полыхнувший в голове план, казался безнадёжным. Но Айси решилась. Примерившись, ухватилась за шею бегущего слева ящера, для надёжности выпустив когти. Чешуя была прохладной в сравнении с температурой воздуха и даже приятной на ощупь. Только вот идея наездницы тварь не оценила. Попыталась скинуть Айси, отчаянно прыгая и мотая головой. Айси держалась цепко, на кону была её жизнь, но сползла ящеру под живот, рискуя в любой момент упасть на землю. Ящеры вновь пытались ударить или укусить Айси, но их скорость была примерно одинакова, не сравнить с рионской, и 50-килограммовая ноша на неё влияния не оказывала. Так что Айси оказалась в относительно безопасном укрытии. Из-за сотен, а может, тысяч бегущих тварей в воздух плотным саваном поднялась пыль, серьёзно затруднявшая видимость. Айси не знала, где находится, сколько ещё осталось до конца ущелья, выживет ли она вообще и что потом будет делать. Пальцы вцепились в шкуру ящера до побелевших костяшек. Она старалась больше не думать ни о чём, кроме своего спасения. Импульс интуиции настиг внезапно, толчком. Айси повернула голову вправо и увидела впереди довольно низкий, не выше 2 метров, уступ. Горы тоже стали ниже. Значит, ущелье заканчивается, но, к несчастью, это уже не обнадеживало. На открытой местности ничто Айси от ящеров не защитит. Управлять тварью было непросто, но Айсия впилась под кожу когтями и таким образом умудрилась немного скорректировать направление. Теперь все зависело только от ее прыжка. Единственного, точного и самого важного. Айси сгруппировалась, отпустила руки и оттолкнулась от земли, учитывая инерцию от скорости, вложила оставшиеся силы, чтобы зацепиться за край. Айси не просчиталась и достигла цели, но не могла знать, из какого материала уступ. Когти крошили рыхлую почву, не давая окончательно выбраться на ровную поверхность. Камни выворачивались, падая вниз, а в довершение ко всему когтями по ноге полоснул пробежавший мимо ящер. И этого могло быть достаточно, чтобы сорваться. Айси боролась отчаянно, даже рычала от усилий. Понимала, что если упадет, упадет навсегда. Напряжение росло, а мышцы слабели, словно исчерпали свой ресурс. Война Айси подходила к концу, но она не хотела сдаваться. Еще чуть-чуть, немного, но... На второй ноге сомкнулась когтистая лапа. Айси вскрикнула и разжала пальцы, чтобы за миг до падения почувствовать на запястье чью-то руку.